Глава 27. Едва я вошла в столовую, как Антонина кинулась ко мне. «Вот-вот, голубое платье, кружевной подъюбник, новые туфельки. Как тебе это, как? Скажи скорей». Я отметила, что Мартынова перешла на «ты» и восхитилась. «Кукла выглядит великолепно». «Да-да-да», — зачастила Антонина. «Я прекрасно шью, оцени пуговицы». «Потрясающие», — сказала я. «Скажи, чем они тебе понравились?» «Дырками», — шепнул кто-то мне на ухо. «Дырками», — повторила я. «Пуговицы на ножках», — возмутилась гостья. «У них снизу петелька. Какие дырочки?» Я повернула голову и увидела Гарика. Он стоял рядом и ехидно улыбался. «Смеешься надо мной?» — всхлипнула Тоня. «Считаешь меня дурой?» «Конечно нет», — возразила я. «Держишь меня за идиотку», — зашмыгала носом Мартынова. «Мол, приперлась этакая чудачка за город, ехала 2 часа по пробкам. Зачем? Чтобы сделать подарок тебе еще лучше, красивее». «А ты даже не посмотрела на застежки». «Мне стало неудобно. Пуговички очаровательны». «Да?» — прищурилась Антонина, схватила не могу произнести это имя, и прижала к своей груди. «Говоришь, пуговички очаровательны?» «Да-да-да», — подтвердила я. «И какого они цвета?» Вопрос застал меня врасплох. Я покосилась на игрушку, но Мартынова держала ее так, что я видела только спину куклы, а там не было пуговиц. «Ну, отвечай», — потребовала Тоня. «Красные», — шепнул Гарик. «Ну уж нет, на этот раз он меня не обманет. Любимый отпрыск Зои Игнатьевны вечно врет. Если он говорит красные, значит...» «Синие», — заявила я. Глаза Тони налились слезами. «Так и знала, что ты хвалишь мою тонкую работу из вежливости. Сама даже не глянула на мою девочку». «Зеленые?» — сказала я. «Извини, у меня дальтонизм». Мартынова села в кресло, по-прежнему обнимая игрушку. «У меня папа был дальтоник. Я знаю, что женщин, которые цвета путают, почти не бывает. Зачем меня обманываешь? Пуговички красные». Я схватила со стола бутылку минералки и принялась пить прямо из горлышка. «Я подсказывал тебе», — зашипел Игорь. «Но ты у нас сама все знаешь», — довела Тонечку до слез. Гостья принялась всхлипывать. «И башмачки тебе не понравились. И шляпка. У нее нет головного убора», — пролепетала я. Антонина перестала шмыгать носом, посмотрела на куклу и заорала. «Где она?» И тут раздался оглушительный грохот. Я подпрыгнула на стуле и разлила воду из бутылки. «Что случилось?» — обморочным голосом спросила Мартынова. «Мне показалось, что крыша падает». «Простите», — произнес мужской голос. «Это я уронил гармошку». «Кто говорит?» — спросила Тоня. «Я». «А вы где?» — осведомилась Мартынова. «Тут». Я включилась в беседу. «Вас не видно». «Неужели?» — удивился тенор. «А-а-а, я за шторой». Занавеска на окне раздвинулась. Перед моим взором предстал Никита Сергеевич, лжеврач со скорой. Он держал батарею. Я закрыла глаза. «Надеюсь, этот тип просто привиделся. На самом деле его здесь нет. Хватит с меня Антонины». «Я офигеваю», — заржал Гарик. «Ты что здесь делаешь?» «Кит чинит радиатор», сообщила из кухни Нина. «Он шумит так, что мигрень в голову вгрызлась». «Да, громко парень разговаривает», — согласился Гарик. «Ты не понял? Я имею в виду воздух, который гудит внутри батареи», — уточнила Нина. «Всем привет», — сказал Феликс. «Что у нас на ужин? О, заливное!» «И кролик», — объявила Марина, внося в столовую блюдо. «На десерт Антоновка в тесте». «Дайте ножик, дайте вилку», пропел Гарик. «Вы уже едите?» — возмутился Дегтярев, материализуясь в столовой. «Не могли нас подождать?» Кузя молча сел, положил ноутбук на стол, открыл его и впился глазами в экран. «Разрешите мне расположиться на краешке стола и посмотреть, как семья ужинает?» — всхлипнула Тоня. «Хоть у чужого очага погреюсь». «Устраивайся в центре, перестань изображать пипкана», — велела Марина. «Нет-нет, мое место последнее», — конючила Тоня. «Лады», — согласился Сеня. «Вот вам стул, Поставьте его у комода, там вы точно будете в наименее почетной позиции». «Никита, идите ужинать», — велела жена полковника. «Очень хочу поесть, но не могу», — прокряхтел сантехник. «К нашему берегу приплыл еще один пипкан», — сказала Марина. «Не знаю, кто это такой, но я не он», — возразил Леонов. «Неприятно, когда тебя пингвином обзывают», — шмыгнула носом Тоня. «Но когда тебя, сироту, некому защитить, тогда нужно терпеть». «Не пингвин, пипкан», — уточнила наша повариха. «Это особый род человека. Он всегда говорит, я ничего не значу, мое мнение гроша ломаного не стоит, я недостоин находиться среди вас, умных, успешных, я маленький человек. И ноет, и стонет, и зудит, и бубнит». На самом деле пипкан себя таким не считает. Наоборот, он уверен, что самый умный, хитрый, а остальные тупицы. «Зачем он так поступает?» — изумилась Нина. Марина начала резать кролика. «Привлекает к себе внимание. Нормальному человеку скажешь, садись за стол, бери вилку, получишь вкусный ужин. Он с радостью побежит, куда велели. А пипкан заноет, сяду в уголке на краешке табуретки. Все начнут его уговаривать, упрашивать, кое-как уломают. И что? Пипкан устроится на лучшем месте, ему хозяин свое кресло отдаст, а вдруг гость, не дай бог, решил, что его унизить хотят. И на тарелку такому положат самый сладкий кусок. Весь вечер только им заниматься будут. Никита, ты идешь или в пипкана играешь?» «Я принадлежу к гостям, которые галопом к ужину бегут», — засмеялся сантехник. «Но не могу опустить батарею». «Иди с ней», — посоветовал Гарик. Наивный Никита Сергеевич воспринял слова нашего противного родственничка как совет от души и стал оправдываться. «Ужинать с Чугуниной неудобно». «Повесь ее», — велел Дегтярев. «Крючков нет». «Поставь на пол», — предложил Семен. «Упадет». «Положи на паркет», — подсказала я. «Вдруг вода вытечет, она внутри осталась». «Сунь батарею куда-нибудь», — велела Марина, — «и делу конец». «Но...» начал Никита. «С батареей нельзя сесть за стол», перебила его жена полковника. «Почему?» удивился сантехник. «Неудобно», ответила я. «Повесь ее», повторил полковник, демонстрируя несвойственное ему терпение. «Крепление пришлось обрезать», сообщил врач-сантехник. «Зачем?» изумилась Марина. «Иначе она не снималась», вздохнул Никита. «Я абсолютно безграмотен в вопросах отопления», признался Феликс, «но один раз видел, что мастер спустил воду, а потом снял батарею». «Так я поставил заглушку на трубы», объяснил гость. «Батарею надо помыть. Хотел отнести ее в санузел, так она не снималась. Пришлось обрезать крючки». «А-а-а», протянул Гарик. «Мудрое решение. Вопросец у меня есть. А... на что чистую, как хрустальный бокал, фиговину ты потом повесишь?» «На крючки», — ответил Никита Сергеевич. «Это очень просто». «У тебя есть новые крепления?» — перешел с ним на «ты», Сеня. «Ну...» — смутился Никита. «Нет проблем, съезжу на рынок, куплю». «Покатишь в обнимку с радиатором?» — осведомился Игорь и заржал. «Чем он заглушил трубу?» неожиданно полюбопытствовал Дегтярев. Нина вышла из кухни. «Я дала ему замечательную пробку. Она от банки, в которой была пармская ветчина. Машенька эту вкуснотень из Милана привезла в специальной коробке, которая герметично закрывается. Когда возникает желание угоститься, из крышки вынимаешь тугую пробку и специальными щипчиками, они прилагаются, вытаскиваешь ломтик. Затем затыкаешь контейнер. Итальянцы молодцы, очень надежная упаковка. Сохраняются ароматы, вкус ветчинки». «Дай-ка ее нам», — потер руки Гарик. «Сейчас оценим и вкус, и аромат». «Так закончилось», — пояснила Нина. «Потому я и отдала пробку Никите Сергеевичу. Она просто будто специально сделанная подошла. А почему вы интересуетесь?» «Теперь понятно, по какой причине мафия трубу облизывает», — ответил полковник. Я посмотрела в сторону окна, увидела, что Пагль вытаскивает зубами затычку и строго сказала: «Мафуня, немедленно прекрати, иначе...» Договорить я не успела. Собака дернула головой, и из трубы хлынул поток воды.